чё-то не спится с позаранне. У меня пузырёк в кармане, я его заглочу. Чтоб не напиться, надо резвиться, я пойду прогуляюсь. Я с похмелья не болею, нет, я похмеляюсь. Нечего до обеда дрыхнуть, буду под окнами трезвонить. Я ж не могу один. Чтобы похмелье было с весельем, надо своих ребят собрать. Ведь одному похмел не в жилу, да и кенты хотят бухать. Пашем, пашем, молотом гордо машем, машем. Ведь без рубля не сваришь каши и не купишь бухла. Ха. Чтоб веселиться, надо трудиться, надо пахать, чтобы